знала. «Кто она?» — спросила Гунда. «Та девушка, ты знаешь». Опять снилась. «Вот здесь была, совсем рядом, сказала, она тут близко. Мне нужно было только вспомнить, ты опять помешала». Уоми с упреком глядел на мать. Гунда вдруг крепко схватила его руку. «Слушай, Уоми, Гунда пришла тебе сказать, не езди, не езди туда. Они тебя погубят, они всех погубят, меня, Наю, Кунью. Не езди, Уоми, это обман, они злые, они убьют тебя». Гунда почти кричала. Она была вне себя. Глаза ее глядели куда-то поверх головы сына, как будто она видела что-то страшное там, за его спиной. Уоми вскочил на ноги и резко выдернул руку. «Мать», — сказал он, — «зачем поехал Уоми?» «Он хочет найти девушку большой воды. И вот она тут, близко, совсем близко. Уоми не вернется, пока не найдет свой сон». Ему вдруг стало жалко мать, такую испуганную, такую истерзанную страхом. «Не бойся, мать», — сказал он ласково, — «не бойся. Помни, я Уоми». Последние слова были сказаны с такой силой и верой в себя, что Гунда улыбнулась, и глаза ее гордо сверкнули. А с берега слышались голоса. «Уоми! Скорее, Уоми!» Уоми тряхнул головой и быстро зашагал к лодкам. Почему боялись Ойху? Возле лодок шумела дружина. Слышался гул толпы, возбужденные голоса и крики. Несколько больших лодок из поселка качались тут же у берега. Текту, вышедший навстречу брату, сказал, указывая на дружину: «Не хотят ехать! Не поедем! Не поедем!» — раздавались крики. Смятение началось в лагере, когда рано утром к берегу подъехала лодка из свайного поселка. В ней сидели несколько седых, а на корме — Набу с рулевым веслом в руках. Старики сказали дружинникам, что ехать на мыс идолов могут только мужчины. Дружинники удивились. У них на медвежьем празднике бывали все. Старики переглянулись. Им как будто бы не хотелось всего говорить. Наконец они заговорили, и дружинники узнали удивительные вещи. «Дело не в медвежьем празднике. Дело в хозяине большой воды, Ойху. На мыс идолов ни одна молодая женщина поселка добровольно не поедет. Всякая девушка или замужняя женщина, попавшаяся на глаза Ойху, рискует потерять не только свободу, но нередко и самую жизнь. Ойху любит молодых женщин. Стоит ему увидеть девушку, как он ее берет себе в жены. Но это еще не самая большая беда. Плохо, что некоторых жен он мучит и терзает безжалостно. Ойху держит своих жен в заперти. Под страхом смерти запрещает смотреть на них мужчинам. Под страхом смерти запрещает выходить из дому. Потом по вечерам из его дома начинают слышаться стоны и женские крики. А через несколько дней исколотый и истерзанный труп несчастный, выброшенный в речку, выплывает на озерный простор и носится по волнам, то уплывая в глубину озера, то возвращаясь обратно. В бурю сердитые волны выкидывают трупы на песчаный берег. «Откуда же Ойху достает себе жен, если женщина туда не ездит?» — спрашивали дружинники. Из рассказов стариков можно было понять, что Ойху накладывает на соседние поселки рыболовов и охотников своего рода ежегодную дань. Он требует себе невест то из одного, то из другого поселка. Дружинники изумлялись и спрашивали, почему же женщины едут, если они знают о грозящей им опасности. Оказалось, что согласия их вовсе не спрашивают, их выбирают по жребию. 2 года назад свайный поселок послал ему молодую девушку.